озера или реки. Недосуг поглядеть, как падают, кружась, листья с берез, как скользят по шершавым стволам осин сухие снежинки. Но так ли уж некогда? Порой ведь надо совсем немного, чтобы побродить, помолчать, посмотреть, оглядеться, послушать лес, его голоса и его тишину. А может, иные просто не умеют видеть красоту, гармонию, и потому больны глухотой, онемелостью чувств, и потому не способны ощутить боль и смятение, если гармония оскверняется, и потому сами в роли осквернителей выступают легко и бездумно, и запреты, строгости, штрафы таких не очень-то останавливают. Самолет делает резкий крен, разворачивается на посадку. Внизу речка Майга. Катер-буксир тянет большой плот. Два катера подпирают сбоку, отжимают от яра. Сверкнув белизной, промчалась ракета. Вот и дальний. Дима уснул. Медвежонок стоит возле кабины пилотов, принимает от авиации угощение. Костарев разбудил сына, сходил за медвежонком, потрепал за загривок, погладил, передал цепку Диме. Вот мы и дома. Сейчас маму увидим, бабу Нюру, деда Фленку, Бурана, если, конечно, вы не возражаете. Медвежонок, похоже, не возражал, и упоминание о Буране, видно, что-то сказало ему. Цепку натягивает до отказа. Дима еле поспевает за ним, по тротуару бежит и бежит, поспешая. Скорее, быстрее, домой, домой. Трасса. На болоте кочки, кусты голубики да каргашак. Чахлая сосенка, средненькой и сероватой, без живого зеленого блеска хвоей. Избыток воды сделал дерево карликовым, кривым. На болоте экскаватор роет траншею. Чтобы не увязнуть, утвердился на бревнах стланях. Стлань оседает, пружинит, ветки сосенок и голубики вздрагивают, торфяная пучина колышется, ходит волной. Экскаваторщик поддел ковшом пару бревен, поднял, развернул, положил под гусеницы спереди. Готовит себе новый кусочек пути. Подергал рычагами еще и еще. Гребешком ковша подправил справа бревно, слева для верности, и днищем пристукнул. Пусть укладывается поровнее, поаккуратнее. Развернул стрелу, подбросил под гусеницы новую пачку бревен. Вот теперь снова можно работать. Ковш ударился о грунт, вздернулся вверх, процедил сквозь сливные отверстия темную жижу, вывалил на бровку траншеи мокрую груду земли. С бровки стекают мутные струйки. Глубокая траншея почти наполовину залита водой. С торфом и жижей ковш нередко сбрасывает в отвал гальянов и чебаков. На болото их выплеснуло половодьем. Потом паводок схлынул, и немного рыбешки осталось в болоте. Утопая в торфяных оплывах, медвежонок пришлепывает рыбешку лапой, тотчас приканчивает ее, усаживается и, повертывая голову вслед за движением ковша, пялит глаза, ждет. Нет ничего в этом выбросе грунта. Ничего, не беда, авось что-нибудь будет в другом. Перемазался весь, выглядит смешно. «Что, Майка, пошли!» — позвал человек в желтом берете. Он стоит возле траншеи в резиновых сапогах, голенища отогнуты выше колен, собирается уходить. Медвежонок замешкался. Уходить ему неохота.